Я с очень теплым чувством переступил порог сей прославленной обители, на которой запечатлен след присутствия Божественного Духа, так ярко и очевидно, что имя сей обители особым образом оказалось вписано в историю нашей Церкви. Мы сегодня празднуем 20-летие восстановления Шамардинской обители. И правильно сказала матушка, что все, что мы делаем в Церкви, в том числе и восстанавливая обители, делаем силой Святаго Духа. Той же силой простые, немощные люди, грешные люди, становились праведниками. И верим, ныне предстоят Господу. Мы вспоминаем имя старца Амвросия Оптинского. Ведь не родился же он старцем, и не родился святым человеком, и прошел своим жизненным путем. Но силой Святаго Духа настолько преображена была его человеческая природа, что, чувствуя святость, исходящую от него, к нему приходили за помощью и за советом, и за благословением. И чада церковные, и те, кто был на пороге церкви, и даже те за советом и беседой приходили, кто критически взирал на церковную жизнь со стороны. В сегодняшнем апостольском чтении, рядовом чтении, в послании к римлянам, которое совпало с сегодняшним днем случайно, находим слова совершенно для всех нас не случайные, в силу того, что мы торжественно сегодня вспоминаем 20-летие восстановления этой обители. Апостол Павел, обращаясь к римлянам, говорит о том, что вот многие люди применили, то есть изменили славе божественной и поклонение этой божественной славе, предпочли поклонение подобию и четвероногих, и гадов ползучих, и человеку. Направляя свое послание в Рим, в центр империи, официальной религии, которого было идолопоклонство, он, конечно, имел в первую очередь в виду то самое идолопоклонство, когда люди своими руками создавали изваяния, подобие людей и зверей, и даже пресмыкающихся, и поклонялись им, думая, что через те изваяния они получают помощь от изображенных и созданных их воображением богов. А почему же эти слова злободневны для нас и особенно, может быть, в обители монашеской? Потому что вслед за этим апостол говорит о том, что многие люди предпочли Божью славу славе человеческой. Вот, собственно говоря, в одной этой фразе смысл всего исторического бытия рода человеческого. Человек свободен поклоняться Богу и прославлять Его или поклоняться чему-то иному. Например, славе человеческой и деньгам, потому что ведь деньги часто помогают обрести славу. Или власти, Потому что и власть, как инструмент воздействия на людей, помогает обретать славу. И бывает так, что вся жизнь посвящается поклонению этой человеческой славы и всему тому, что человек использует для достижения славы. Опять-таки апостол Павел говорил о древних римлянах, к ним обращался, их идолопоклонство обличал. Но а разве что-то изменилось в сознании огромного количества людей, которые живут так, как жили древние римляне, может быть, даже еще и хуже? Те хоть богов выдумывали, а нынешний человек не нуждается ни в каких богах, он самого себя обожествляет. Он обожествляет свои стремления греховные, свои страсти. Посмотрите на современную так называемую культуру, которая является средством прославления человеческого греха и человеческой страсти. Трудно сказать, было ли что подобное в древнем языческом Риме, с чем мы сегодня сталкиваемся в нашей жизни. И это идолопоклонство новейшего времени нетолерантно по отношению к религиозной жизни людей. У римлян был такой закон, что все религии могли существовать в империи. Правда, этот закон не распространялся на христианскую веру. И потому христиан гнали и убивали. Но тем не менее, наравне с главными языческими культами в Риме могли существовать и другие культы. Сегодняшнее идолопоклонство, провозглашая терпимость, толерантность, на самом деле осуществляет тотальное наступление на религиозную жизнь людей. И мода на жизнь, стандарты литературы, искусства, музыки, изобразительного искусства, навязываемые людям через всевозможные фестивали, смотры, предлагаемые в качестве некоего образца, на самом деле имеют своей целью превозношение только одной религии – идолопоклонства. Поэтому слова, сказанные апостолом Павлом, сегодня просто разят сознание, поражают воображение своей силой. Это слова, обращенные сквозь века к нам. А почему в обители особенно они звучат сильно, как набатный колокол? А потому что монастыри, монашеский образ жизни, призван бросать вызов всем этим соблазнам. Монах жизнью своей призван доказать, что жизнь по закону Божьему красивее, духовно богаче, светлее, благородней, чем все то, что предлагает современное язычество. Вот почему, созидая свой внутренний мир через молитву, покаяние, исполнение послушания, через следование обетам, отстраняясь от всего мирского, входя в монастырскую ограду, монашествующий свидетельствует о победе духа над плотью и христианского образа жизни над тем, что предлагает современный языческий мир. Но монашеское призвание сопряжено и с огромной ответственностью. потому что на монашествующих взирают как на пример. То, что можно мирским людям, нам нельзя. Если мы говорим, что наша вера есть вера любви, а если любви не имеем друг к другу и к тем, кто к нам приходит, если внутренне превозносимся над окружающими, возлагаем своими словами на них бремена неудобоносимые, гордимся своими одеждами, то мы создаем свое маленькое язычество. Мы находим своих маленьких идолов, которым начинаем поклоняться, оставляя славу Божию. Монастырь – это то место, где создаются все условия для реализации, осуществления подлинного христианского образа жизни. Монастырь должен быть в первую очередь школой любви. Любви старших к младшим, начальствующих к подчиненным. А любовь подчиненных к начальствующим должна выражаться через неукоснительное следование святому послушанию. Послушание не по принуждению, не через сквозь стиснутые зубы, когда слово «благословите» произносится так, что страшно делается, а с радостью и с готовностью исполнить волю Божию, которую через послушание обретает монашествующий. И даже если это сопряжено с трудностями, с еще большим самоограничением, тем больше нужно радоваться, что Бог испытывает тебя, дает тебе возможность через послушание явить Ему свою верность. Я желаю всем вам, мои дорогие, и живущим здесь, в Шамардинской обители, и братья Оптинской пустыни, преуспевать в первую очередь в любви Христовой. Не на словах, ибо то опасное и мерзкое лицемерие, а в деле. Я желаю вам силы духа. И еще раз правильно сказала матушка, хочу процитировать ее. Можно построить храмы из кирпичей. Дело хоть и трудное, но посильное. А вот храм Святаго Духа в душе создать трудно. К этому деланию мы все призываемся. От патриарха до пономаря. От правителей и власть имущих до простых тружеников. Мы все призываемся к стяжанию Божественного Духа. К жизни по Божьему закону. Вот тогда в ответ на тотальное наступление язычества мы воздвигнем подлинную и неприступную стену, скалу веры, о которой разобьются все эти дьявольские волны искушений и наваждений. Пусть Господь поможет нам стяжать Духа Своего и верой, и жизнью в соответствии с этой верою утверждать величайшую ценность жизни по закону Христову.